Мария. «Вот урод!» — со злостью выдохнула Мария. «Хам! Самодовольный ублюдок!» «Тише, тише! Чего ты так разошлась?» — рассмеялся Павел. Они как раз залезали в невероятно грязный бело-зеленый автобус, на пыльном боку которого кто-то написал на местном наречии пиджин «Помой меня». Улыбчивый водитель-индус в рубашке с темными влажными пятнами под мышками, что и неудивительно было, учитывая царящую вокруг жару, услужливо распахнул перед ними дверцу. Хорошо, что хоть багаж они оставили в отеле, можно будет прокатиться в порт налегке. В автобусе, несмотря на открытые окна, дышать было нечем. Мария, порывшись в кармане шортов, вытащила пачку бумажных салфеток и промокнула пот со лба. Павел внезапно дернулся в сторону и истошно заорал. Мария, обернувшись, увидела, что на плече у него сидит влетевшая в окно автобуса огромная, как блюдце, ярко-синяя бабочка. «Убери ее отсюда!» — вопил Паша. «Да она же не ядовитая!» — засмеялась Мария, дотянулась до его плеча и осторожно сняла с Паши гигантское насекомое. Бабочка доверчиво обхватила лапками указательный палец, и Мария поднесла ее поближе к лицу, любуясь удивительно яркими, тончайшими крыльями. «Да мне плевать, ядовитая или нет!» — передернулся Павел. «У меня же фобия, я ненавижу этих тварей!» «Ну вот теперь я знаю, чем тебя шантажировать, если что!» — рассмеялась Мария. «Не станешь слушаться в экспедиции, буду пугать, что напущу тебе бабочек в комнату. Посмотри только, какая она красивая!» «Фу, убери ее нахрен!» — скривился Павел. И Мария, потянувшись через него к окну, осторожно выставила руку на улицу, тихонько взмахнула ею, и бабочка, распластав тончайшие синие крылья, полетела куда-то вдаль. В Ханиару они прилетели только сегодня утром. Позади был утомительный перелет с тремя пересадками, но больше всего Марию поразило здание местного аэропорта. Ветхое одноэтажное строение, запруженное людьми, сидевшими на мешках с рисом и чем-то еще съестным. Все они галдели, обнимались, совали друг другу багаж, выкрикивали напутствие улетающим родственникам и все время, не переставая, улыбались. Марию буквально ослепило такое количество самых искренних, широких и белозубых улыбок. Этой местной привычкой легко было заразиться. Мария уже ловила себя на том, что невольно улыбается всем встречным в ответ. Так искренне и приветливо они на нее смотрели. Ей уже начинало казаться, что они прибыли в поистине сказочное место, и экспедиция будет похожа скорее на отпуск, чем на работу. Но ничего, тот мужлан с метеостанции быстро развеял ее заблуждение. Какой же неприятный тип! Мария невольно поморщилась, вспомнив их утренний диалог с Дмитрием. «Так чем он тебя разозлил?» — спросил Павел. Автобус все еще стоял у обочины, хотя водитель клятвенно заверил их, что они тронутся в течение 10 минут. Небо казалось выцветшим от дневного зноя. В распахнутое окошко лезли листья, росшие у дороги невысокой пальмы. Салон постепенно наполняли местные жители. Перекрикивались на своем забавном наречии, запихивали поклажу на полки и под сиденье и все так же широко улыбались. «Он смотрел на меня так, будто я...» Мария возмущенно фыркнула, с трудом подбирая слова, которые могли бы всецело передать ее негодование. «Как будто я, знаешь, какая-то безмозглая кукла, которая явилась сюда строить из себя ученого и досаждать ему». «Ну, в общем, его можно понять», — хохотнул Павел. «Ты у нас такая красотка. Действительно, трудно поверить, что ты не с красной ковровой дорожки сюда прилетела, а из научного института». «Это лишний раз свидетельствует о мужской ограниченности и зашоренности», — отрезала Мария. И Павел, не переставая смеяться, сжал ее плечо. «Ладно, ладно, не заводись. Я всего лишь хотел сказать, что такое отношение можно в чем-то даже посчитать комплиментом». «Не нужны мне комплименты», — буркнула Мария. «Я думала, он сможет нам помочь. Поделится наблюдениями, может, какими-нибудь уже полученными данными, сориентирует в местных обычаях. Но раз он такой хам, не нужно, сами разберемся». «Это уж точно», — кивнул Павел. «И вообще, этот мальчик Нил, или как его, стажер с метеостанции, он потом меня догнал и проводил немного, упрашивал не обижаться на его босса. Так вот, он сказал мне, что этого Дмитрия все терпеть не могут, что он злобный, склочный, угрюмый тип. И что ходят слухи, будто сюда, на край земли, он поддался после того, как возглавлял какую-то экспедицию, и по его вине погибли люди. Не то чтобы он тут скрывался от правосудия, его вроде как оправдали, но просто после того случая с ним никто работать не хочет. «Ай-яй, собираешь сплетни», — мягко пожурил ее Павел. «Я же ученый, для меня любые данные — это информация к размышлению», — со смехом возразила Мария. «В нашем деле на щепетильности далеко не уедешь». «Ну ладно, значит, возблагодарим судьбу за то, что спасла нас от этого Карабаса-Барабаса. А то еще и нас бы прикончил где-нибудь тут, в джунглях», — подытожил Павел. «Ладно, мы ехать-то будем сегодня или нет?» Он посмотрел на часы, удивленно вскинул брови и покачал головой. «Они вот уже полчаса тут сидели, а автобус и не думал двигаться с места». «Извините, пожалуйста». Павел обернулся назад, приподнялся над сиденьем и заговорил с местным парнем, который устроился позади них. «Вы не скажете, когда отправляется автобус? Нам сказали, что через 10 минут». «Так и есть», — радостно осклабился парень. Светлые завитушки его волос стояли над головой круглым упругим облаком. «Через 10 минут». «Но прошло уже 30», — не отставал Паша. «Так это ж Соломоново время», — беспечно отозвался парень и, видя непонимание в глазах собеседника, заливисто загоготал. А через секунду грохал уже весь автобус. «Какого черта значит Соломоново время?» — обернулся Паша к Марии. «Мы же перевели часы в аэропорту». «Мне-то откуда знать?» — огрызнулась она. Оказалось, что самостоятельно разобраться с местными обычаями будет не так-то просто. Да чего же все-таки мерзкий мужик этот Дмитрий? Неужели так сложно было ей помочь? Он мог бы быть даже симпатичным. Его облик чем-то напоминал сурового викинга, если бы не был таким угрюмым и неприветливым. Павел продолжал непонимающе таращиться по сторонам и, наконец, какая-то пожилая женщина в разноцветном платке, повязанном на голове, сжалилась над ним. «Мы здесь торопиться не привыкли», — объяснила она Павлу. «И времени не замечаем. У нас не стоит надеяться на четкое расписание. То, чего ты ждешь, может случиться на несколько дней раньше или позже. Или не случится вообще. Мы просто живем, а не считаем часы, дни или годы. День сменяет ночь, вот и ладно». «Ясно, спасибо большое», — покивал Павел и обернулся к Марии. «Вот это мы попали. Выходит, автобус этот долбанный может вообще сегодня никуда не поехать?» Мария лишь растерянно пожала плечами. К счастью, вскоре снова появился водитель, вынырнул из какой-то уличной забегаловки и неторопливо, шаркая сандалиями, побрел по пыльной дороге к своему транспортному средству. Он залез в кабину, еще о чем-то поболтал с одним из пассажиров, и лишь затем повернул ключ в замке зажигания. Мотор закашлял, зачихал. Совсем уже было заглох, но вдруг взревел довольно бодро. Водитель выкрутил руль, и автобус тронулся с места, так громыхая и дребезжа на кочках, что казалось, вот-вот развалится на куски прямо на ходу. В порт они прибыли уже ближе к вечеру. Однако солнце все еще жарило вовсю, и ни на один градус не стало прохладнее. В порту Ханиары, как и любом другом порту мира, было шумно, многолюдно, суетливо. Мария скоро запуталась в хитросплетении пирсов, причалов, каких-то прибрежных портовых строений. Здесь переплетались, создавая ни на секунду не умолкающую какофонию, самые разнообразные наречия. Смешивались запахи морской воды, металла, ржавчины, рыбы, подгнивших водорослей и мазута. У берега, словно любопытные жирафы в зоопарке, тянули вверх шеи корабельные краны и лебедки. Матросы в закатанных брюках и без маек лихо сновали у воды, перескакивали по наваленным у кромки моря бетонным плитам, перекрикивались. На солнце блестели их вспотевшие спины, а под смуглой кожей перекатывались крепкие мышцы. Они таскали какие-то тюки, принимали контейнеры, переговаривались и пересмеивались на бегу. Некоторое время Мария с Павлом потолкались в общей сутолоке, а затем решили идти прямиком к начальнику порта. В дощатом строении было не намного тише, чем у причалов. Та же беготня, крики, суета, смешение языков. К начальственным дверям выстроилась целая очередь людей самых разных национальностей и рас. Моряки говорили в основном на английском, только очень упрощенном, с использованием своего морского жаргона. Павел, оглядев скопление народа, присвистнул. Часы приема у него, видимо, тоже по Соломонову времени. Да мы тут неделю проторчим. Мария, нахмурившись, пыталась сообразить, как побороть эти непредвиденные трудности. Она как-то не ожидала, что все здесь окажется настолько нецивилизованным. «А вам что нужно, господа?» Обернулся к ним какой-то коренастый человек небольшого роста и заговорил по-английски с картавым акцентом. «Если перебраться на другой остров, то я помогу посодействовать. Много не возьму, договоримся». «Нет, мы...» Мария пощелкала пальцами в воздухе, пытаясь объяснить все как можно короче. «Мы ученые. У нас исследовательская экспедиция. Нужно будет выходить в место извержения подводного вулкана. К тому же судно нужно большое, чтобы можно было погрузить батискаф. Так что, боюсь, вы нам не подойдете». «Вы собираетесь швартоваться у Ковачи?» Какой-то матрос из местных отшатнулся от Марии и скорчил гримасу то ли ужаса, то ли отвращения. «А в чем дело?» — подняла брови Мария. «Разве вы не слышали? Ковачи — это божество, древний дух, создавший Соломоновы острова. А извержение означает, что Бог разгневался на нас, своих детей, и...» «Ага. Божественный дух, вселившись в облако раскаленного пара, похищает души моряков. Наслышано!» — кивнула Мария. «Чего?» — хохотнув, вытаращил на нее глаза Павел. «Потом расскажу», — отмахнулась она. «Меня с утра уже успели просветить на этот счет». «А вы, значит, не верите?» — не отставал матрос. «Думаете, мы тут дикие, необразованные? Сочиняем небылицы?» «Ну, почему же? Просто...» Начала было оправдываться Мария, но сгрудившаяся у дверей толпа уже зашумела. «Да я сам видеть брошенный траулер!» — доказывал чернокожий моряк с прической из множества мелких косичек, оплетенных цветными нитками. «Должно быть, с Ямайки», — решила про себя Мария. «Мы идти из Барбадоса и завтра увидеть Ван Гугу. Ночь, радисты кричать: корабль, корабль! Капитан сказать, что за судно? Никто не знать. Радисты дать сигнал, судно не отвечать. Капитан приказать курс на сближение. Ночь темная, плохо видно. Похоже на траулер. Капитан сказать двум матросам, Сэму и Невилу: идите на борт, смотрите, что там. Они уйти. Их нет. Долго-долго. Потом вернуться. Сэму плохо, Невилу плохо. Тошнить, тошнить. Вся палуба грязная. Что случилось? Говорят, команду убить демоны. Нужно быстрее убираться, а то худо будет». «Они, наверное, нашли в трюме запасы рома!» — выкрикнул кто-то. Грохнул смех, ямаец обиженно выпятил нижнюю губу и принялся, размахивая руками, божиться, что все, что он рассказал, чистая правда. Одни ему верили, кивали и вступали в разговор со своими историями, другие поднимали насмех. Мария перестала пытаться разобрать в этом гомоне, кто что говорит, и улавливала только отдельные реплики. «Вранье! Неправда, я сам видел дрейфующие в море заброшенные суда! Это ничего не значит! Древний дух Ковачи!» От этого шума, выкриков, смешения самых разнообразных акцентов у нее начала болеть голова. Мария прижала пальцы к вискам и зажмурилась. И в эту минуту кто-то вдруг дотронулся до ее запястья. Она обернулась и увидела стоявшего перед ней мужчину, высокого, с сединой на висках и потемневшим от загара лицом. «Извините, леди», — негромко обратился он к ней по-английски с американским акцентом, но голос его оказался достаточно звучным, чтобы перекрыть гомон толпы. «Я слышал, вам нужно зафрахтовать корабль для экспедиции. Могу предложить вам свои услуги». «А вы...» «Стивен Грэм». Он протянул Марии руку, и она пожала шершавую, мозолистую от корабельных снастей ладонь. Павел, увлекшийся было морскими легендами, которые обсуждали теперь в толпе, тоже шагнул к ним и представился. А Стивен предложил перейти в место потише и все обговорить. В порту оказалось неплохое кафе, расположенное подальше от шумных доков и грузовых пристаней. Под навесом, сделанным, разумеется, из пальмовых листьев, располагались небольшие столики и плетеные кресла. Кухня находилась отдельно, в приземистом дощатом строении, а рядом с ним была сооружена земляная печь, над которой курился приятный дымок. Запахи, доносившиеся оттуда, невольно заставляли рот наполняться слюной. Местная кухня представляла собой некую смесь из традиционных блюд Юго-Восточной Азии, Европы и Океании. Мария поняла вдруг, что умирает с голоду, так как последний раз ела еще в самолете. и с интересом стала изучать меню. Тут были блюда из тапиоки и ямса, множество видов запеченного на углях мяса и рыбы. И, конечно же, большинство блюд были приготовлены с добавлением кокосовых орехов, которыми славились острова. Поколебавшись пару минут, Мария заказала запеченную на углях рыбу и салат. А Павел, аппетит которого вечно служил темой для шуток, долго терзал улыбчивую официантку, подробно выясняя, что представляет собой каждое блюдо, и в конце концов заказал половину меню. Стивен же ограничился лишь кофе и лепешкой, объяснив, что недавно обедал. «Боже, сколько ты всего заказал, вот обжора!» — поддела Мария Павла по-русски. «Не все тут питаются ароматом цветов, вроде некоторых», — огрызнулся тот. Стивен с интересом наблюдал за их перепалкой и вдруг выдал на чистом русском языке. «Я бы вам посоветовал еще попробовать морского дьявола. В прошлый раз, когда я был на островах, эта рыба произвела на меня большое впечатление». «Ого!» – ошарашенно протянул Паша. «Это вы, похоже, только что произвели на нас большое впечатление. Так вы русский? Или так в совершенстве выучили язык?» «Таким талантом я, к стыду своему, не обладаю», — улыбнулся Стивен. «Нет, язык я знаю именно потому, что сам русский, только уже много лет в России не живу». Улыбка у него была приятная, такая яркая, мягкая, подкупающая, что невольно хотелось улыбнуться в ответ. Даже странно было, как преображала она его резкое, продубленное морскими ветрами лицо. Марии вообще сразу понравился этот человек. Вежливый, но неподобострастный. Внимательный, но ненавязчивый. А теперь, оказывается, он еще и по-русски так хорошо говорит. Если им удастся зафрахтовать у него корабль, можно будет считать, что им крайне повезло. Что ж, в конце концов, это только справедливо. Не могу же им всю дорогу встречаться одни хамы и жены-ненавистники, как этот Дмитрий. Есть же и среди бывших соотечественников приличные люди. С европейскими манерами, без предубеждений против женщин вообще и женщин-ученых в частности. А не какие-то угрюмые, неприветливые, слишком много о себе возомнившие долдоны. Как же тогда к вам лучше обращаться? Стивен или... решила уточнить Мария. И тот снова улыбнулся этой своей мягкой улыбкой, от которой в уголках глаз его лучиками разбегались тонкие морщинки. «Как вам удобно, Мария? Меня, признаться, много лет уже никто не называл Степаном Андреевичем, и я немного от этого имени отвык. Но если вам так больше нравится, я согласен и на Степана, и на Степу, и даже на Стиву», — рассмеялся он. И Мария тоже рассмеялась в ответ, но покачала головой. «Нет, ну зачем же? Я, знаете ли, сама терпеть не могу, когда меня зовут, скажем, Машенькой. Особенно раздражает вот это российское понебратство. Не успела ты с человеком познакомиться, а он уже тебе Машенька. Так что европейская Мария меня вполне устраивает. И вас я стану называть Стивеном, раз вам так привычнее. Ну, а мне все эти ваши экивоки до лампочки», — весело отозвался поглощавший пудинг из тапиоки Павел. «Я называю так, как короче. Так что для меня будете Машей и Степой, не обессудьте». «Договорились», — отозвался Стивен и поднял над столом чашку кофе. «Ну?» «За успех нашего предприятия!»